Глава третья. 100 000. Сидя в аудитории в ожидании пары Шлефова, я все еще не могла поверить своим глазам. Снова и снова обновляла страницу, а деньги из банковского приложения никуда не девались. И дело даже не в огромной сумме, казавшейся мне, бедной студентке, запредельной, а в том, что 100 000 являлись единственным подтверждением правдивости событий вчерашнего вечера. А значит, Шлефов действительно предложил мне 3 желания на выбор. Точнее, уже 2. Как это может быть правдой? «Диан!» — окликнула меня Рита. Я инстинктивно заблокировала телефон и перевернула его экраном вниз. Подруга тут же с подозрением посмотрела на сотовый. «С тобой все нормально? Бледная, дерганая, губы в кровь искусала?» «Да-да». Нервно улыбнувшись, я неестественно быстро задышала. Казалось, догадливая Рита уже читает мои мысли. Просто я переживаю перед парой. «Не стоит», — приободрила меня Саша, весело подмигивая. «Ты умная девочка. Вон как в прошлый раз профессора на место поставила. Он уже понял, что ты крутая и больше не будет тебя доставать». Саша была отпетой оптимисткой. Порой ее розовые очки помогали мне не упасть духом. Я благодарно усмехнулась и тут же услышала, как наряд вниз хохочет одна противная девушка. Настенька Петрова. «Крутая?» — она в истерике стерла слезы, ударяя себя кулаком в грудь. «Разве что как колбаса за 5 рублей из супермаркета для бомжей. Типа вас и ваших родителей. Такая же многообещающая снаружи и картонная внутри». Рита по-боевому дернулась вперед, Саша удержала ее движением руки. Мол, она того не стоит. Я же, насмешливо вздернув бровь, спокойно спросила. «Настюш, это тебя папа-ректор учит чужие беседы подслушивать?» По лицу Петровой прошла судорога, а губы сжались в тонкую линию. «А ты моего папу не трогай, поняла? На твоем месте я бы ему ноги сейчас целовать бежала. А знаешь почему?» Девушка вдруг преобразилась, стала радостная и злорадная. «Вчера он дал добро Шлефову на твое отчисление, лично слышала, так что недолго нам тебя, такую крутую, терпеть». Мы замерли, переглянулись в тревоге. «Никто ее не отчислит, поняла? Ни за что!» — фыркнула Рита, но все равно недостаточно убедительно. Мы все понимали, просто так Настя бы такое не говорила. Значит, были основания. «Всегда можно найти причину, а Шлефов в этом плане лучший». Настя вдруг позволила себе мечтательно вздохнуть и расплыться в пьяной улыбке. Я вдруг поняла, что Петрова либо влюблена в нашего профессора, либо просто его фанатка. «Он такой умный мужчина, что всегда найдет причину. Не сомневайся в нем». Я задумалась, мог ли Шлефов вести двойную игру. Мне вешать лапшу, а сам за спиной договариваться о моем отчислении. Не успела я хорошо обдумать все «за» и «против», как в кабинет вошел сам виновник торжества. Грызя ногти, нервно топая ногой под столом, я думала о том, как же мне аккуратно прощупать почву. Правда ли профессор собрался выполнять мои просьбы? Или только водит за нос? «Начнем пару с опроса», — холодно осведомил мужчина, устроившись за рабочим столом и уткнувшись черной ручкой в журнал. «Так, так, кто тут давно у нас не отвечал?» Развернувшись в мою сторону, Настя с предвкушением хлопнула в ладоши. «Видела, Диана? Вот приблизительно так он тебя и завалит. А завтра уже билет, вокзал и опять твой сельский коровник, из которого ты приехала». Злорадная идея пришла в голову мгновенно, как озарение. Торопливо взяв в руки телефон, я написала Шлефову сообщение. «Я придумала желание. Хочу к себе хорошего отношения, чтобы все вокруг видели, что вы не относитесь ко мне, как к куску дерьма». «Что ты там строчишь?» — шепнула на ухо Саша, но я торопливо спрятала от нее телефон и забарабанила пальцами по столу. «Ох, опять секреты от лучших подруг». «Точно, мужчина нашла», — присвистнула Рита. «Судя по всему, реально женатого и с детьми». Мне уже было все равно, кем сейчас считали меня подруги. С замиранием сердца я следила за тем, как в черном кожаном портфеле профессора завибрировал телефон. Он лениво засунул в него руку, достал и мельком глянул на экран смартфона. Затем еще раз, но более внимательно. И посмотрел прямо на меня. Так пронзительно, что сердце упало в пятки от страха. «Это то, чего ты на самом деле хочешь?» Пришло спустя мгновение. И он снова посмотрел. Нет, разобрал на атомы и собрал обратно. За годы я видела разными его голубые глаза, но такими загадочными и решительными никогда. Я не думала. Мне просто хотелось, чтобы все вокруг перестали считать меня куском дерьма по вине Шлефова. Поэтому, да, отправила без промедлений. Как скажешь, краткий и четкий ответ. А внутри меня что-то лопнуло. Я обмякла безжизненно на стуле и прикрыла лицо руками. «Боже!» — прошептала себе под нос, словно в бреду. «Что я вообще творю? Когда моя жизнь свернула не туда?» «Что ты сказала?» — скривившись, переспросила Саша. «Ничего не разобрать». Но я не успела придумать убедительную ложь. Громогласный преподавательский голос разверз пространство своим суровым басом. «О, вот кто давно не был у доски. Василькова, выходите». Настя Петрова радостно поерзала на стуле и издала пугающий утробный звук. Ей так не терпелось увидеть мои унижения, что она снова и снова повторяла под нос. «Вот сейчас, сейчас». «Все будет хорошо», — шепнула на ухо Саша. «Ты умница». В любом случае, реалистка Рита сочувственно пожала плечами. Пара длится не так долго, и когда-то это закончится. Всегда заканчивалось. Поднявшись на дрожащих ногах, я отдернула вниз юбку в клетку, расправила пуговки, ставшей тесной в груди блузы. «Пишите задачки», — спокойно произнес Шлефов, когда в моих руках оказался мел. «А теперь решайте». В панике я не заметила, как справилась с упражнениями за доли минуты. Нервы сделали свое дело, и я даже не обратила внимания на один важный нюанс. Это была просто текущая программа, а ведь обычно Шлефов валил меня на более сложных примерах, не предназначенных для моего профиля. «Вот это да!» — воскликнул профессор за моей спиной. От испуга я вздрогнула и отскочила в сторону. «Василькова, это же чудо! Так быстро и такие сложные примеры! Ваши умственные способности выше всяких похвал!» Я судорожно пыталась понять, где в его словах насмешка и издевательство. Но не находила, и это пугало еще больше. Мне просто... «Не скромничайте!» С улыбкой Шлефов вдруг повернулся к аудитории и указал руками на меня. «Смотрите, ребята, и учитесь. Умная, прилежная студентка. Вам всем надо на нее равняться. 5 и только 5. Тут даже не обсуждается». С широко распахнутыми глазами я наблюдала за тем, как мужчина реально ставит в журнале ручкой высший балл. В аудитории стояла гробовая тишина. Все переглядывались. «Знаете, Василькова, обычно я такого не делаю, слишком занят, но стать куратором вашей научной работы буду очень рад. И сам договорюсь об этом с ректором Петром Семеновичем». На полном серьезе заявил он мне перед полной аудиторией. Я так челюсть на пол и уронила, вместе с мелом. «Садитесь, Василькова. Больше вы меня сегодня поразить не сможете». «Взаимно», — подумала я и на ватных ногах поплелась обратно. Все еще не понимая, что это было, зачем это представление. «Простите, конечно», — ехидный голос Насти Петровой оживил аудиторию. «Но нам серьезно надо равняться на это... В чем ее гениальность, профессор Шлефов?» «В том, что у нее юбка, прости господи, еле 5-ю точку прикрывает. Или в том, что она умеет решать простенькие задачки для 5-классников. Не понимаю». Шлефов молча выслушал ее истерику, а после махнул рукой на доску. «Правда простые? Что же, решите мне такие же. К доске Петрова». Настя полчаса пыжилась, мучилась, а Шлефов ее обратно за парту не отправлял. Ему словно нравилось смотреть на пунцовые щеки девушки и глупые неверные расчеты. «Нет, Настя, 7-8 не 41. Нет, Настя, в числе 18 избавиться полностью от корня нельзя. Нет, Настя, нет, 9 умножить на 0 будет 0, а не 9. Ты вообще в школу ходила или как? Это даже не высшая математика, а база». Пока я удивлялась тому, каким образом Настя все эти годы числилась отличницей и каким образом за 3 года Шлефов ни разу не вызвал ее к доске, в аудитории все шептались. Их мало волновали умственные способности дочки ректора. «Что это было с Васильковой?» — услышала я позади чье-то недоумение. «Почему Шлефов вдруг к ней так переменился? Что-то здесь нечисто». Пара еще не подошла к концу, а поток уже поделился на 2 группы. Одни считали, что я сплю с преподом за оценки, и окрестили одним кратким словом «шлюха», а другие были уверены, что я дочь миллионера, который заплатил Шлефову огромные деньги за мое продвижение. Удивительно, но и эта группа в кличке далеко не продвинулась. «Шлюха». Таким образом, к моменту окончания пары моя репутация впервые упала на самое-самое дно. Если раньше по вине Шлефова надо мной немного насмехались, но и сочувствовали, то теперь абсолютно каждый меня ненавидел. Бегло постучав по двери кабинета Шлефова, я нетерпеливо ворвалась внутрь. Мужчина расслабленно стоял у рабочего стола и задумчиво перебирал бумажки. Сердце выскакивало из груди, злость смешалась с раздражением, и я прокричала: «Вы должны все исправить!» «Должен?» Мужчина исказился хищной животной улыбкой и отложил в сторону работу. «Я должен был исполнить твое второе желание, Диана. Именно это я и сделал. И больше ничего». В голове все перепуталось. Я, как наяву, все еще слышала все обидные слова, что говорили обо мне девочки с потока. Сжав виски пальцами, я мотнула головой и попыталась собрать мысли воедино. «Но ведь в чем проблема? Я стал относиться к тебе хорошо?» Он наступал на меня медленно, чеканя каждый шаг, как лев, загоняющий в угол обед. «Стали, но...» Чем ближе подходил профессор, тем отчетливее я ощущала мускатный аромат его удушающих духов, и тем быстрее билось мое сердце. «Показал всей группе, что ты не кусок дерьма?» Голубые глаза горели пугающим адским пламенем, а голос становился все менее доброжелательным. Не замечая того, я медленно шагала назад, пока не врезалась спиной в книжный стеллаж. Шлепов видел это, но темпа не сбавлял. И уже вскоре я оказалась буквально зажата между разоренным мужчиной и книгами. Мозг провалился в желудок, дышать стало сложно, а говорить еще труднее. «Показали, вот только...» Он вдруг перешел на вкрадчивый шепот, пока прищуренные голубые глаза скользнули по моему лицу. Был вежливым, непридирчивым, обходительным. Самому от себя тошно. Я словно находилась в странном, совершенно нереалистичном сне. Что вообще делал Шлефов? И главное, зачем? Пытался напугать? Обезоружить наступлением? Вышло это просто прекрасно. Потеряв себя, я открывала и закрывала рот, не в силах справиться с подавляющей энергетикой мужчины. И даже сейчас, прекрасно видя, что победил, он продолжал наседать. Рука профессора поддела прядь моего длинного локона и задумчиво накрутила на палец. Непринужденно и лениво. В этот момент меня словно током ударило. Оттолкнув его руку, я отшагнула в сторону двери и прокричала: «Только вот это не сработало! И... вы на самом деле собрались курировать мою научную работу? Или это очередное изощренное издевательство?» Он оскалился, как самое настоящее животное, дикое и опасное. Меня пробрала дрожь, а хриплый бас заставил съежиться. «Почему же издевательство, Василькова? Ты ведь именно этого хотела, не правда ли? Стать моей любимой ученицей? Вот, получай желаемое!» И тут я поняла, что влезла в самые настоящие неприятности. Шлефов выглядел как победитель, а я снова посла задних. Так не должно было быть. «Нет, не этого». Вдохнув побольше кислорода, я храбро вскинула подбородок и, наконец, осмелилась смотреть только в его жесткие глаза. И вообще, вся эта история с тремя желаниями глупая и странная. Я все отменяю. Лицо Шлефова переменилось. Ноздри начали раздуваться, как у быка на кориде. Сведя брови на переносице, он обманчиво спокойно процедил сквозь стиснутые зубы. «Отменяешь? И деньги вернешь, что ли?» Желая скорее поставить мужчину на место, я быстро достала из сумочки телефон, вошла в приложение банка и собиралась вернуть деньги обратно. Только вот меня ждал неприятный сюрприз. Денег больше не было. «Верну, только не прямо сейчас», — в растерянности выдавила из себя я, совершенно не понимая, о чем и думать. Запрокинув голову к потолку, профессор утробно рассмеялся. «Так я и знал. Все вы, девушки, одинаковые. Уже потратила на шмотки и тусовки, да?» Ответить мне было нечего. Словно в ужасном сне я снова и снова проверяла счет, но он был пуст. Пропали не только деньги Шлефова, но жалкие остатки стипендии. У профессора же словно открылось второе дыхание. С кривой повелительной усмешкой он поставил меня перед фактом. «Так вот, пока деньги не вернешь, Василькова, будем действовать на моих условиях. Хотела хорошего профессора? Получай, дорогая, и поскорее придумай последнее желание». Обескураженная и потерянная, я даже не стала препираться и бросилась к выходу. «До свидания». «До свидания?» — услышала я в спину и замерла. «У нас разве сегодня свидание, Василькова? Не припомню». «С вами на свидание? Да никогда!» С губ сорвался нервный смешок. Именно тогда я увидела, как почернели глаза Шлефова. Было острое чувство, что я сказала что-то не то. Стоило убраться до того, как мужчина решит предпринять что-то нехорошее. «В общем, мне пора». Я выскочила из кабинета, как ошпаренная. Но времени обдумывать произошедшее между мной и профессором не было. Все мысли занимал лишь один вопрос. Куда пропали деньги? «Да, деньги были сняты с вашей карты». Спокойно проинформировали меня в технической поддержке. «Максимум, чем могу помочь, это назвать адрес банкомата». «Давайте». Задержав дыхание, я словно знала, что информация шокирует. Так и произошло. Теперь я точно знала, кто именно похитил чужие деньги. Оставалось узнать лично, зачем и, главное, каким образом. Прошло много времени с моего отъезда из родного города, но каждый раз, когда я набирала номер родителей, дрожали руки. «Привет, дочурочка!» Всегда мама казалась приветливой и заботливой. Такой видели ее окружающие и не понимали, почему это я, черствая плохая дочь, всячески пытаюсь перестать с ней общаться. Но мне было стыдно рассказать хоть кому-то, как эта женщина по любому поводу приказывала отцу избивать меня до полусмерти, а сама в этот момент властно улыбалась и повторяла. «Ты ведь понимаешь, что ты виновата, а не мы? Заслужила!» Теперь это было в прошлом, но голос женщины будил спящие воспоминания. «Как ты, родненькая моя, давно не звонила? Совсем о здоровье матери не думаешь. А у меня, между прочим, вчера давление поднялось. Пришлось отцу срочно за врачами ехать. Все родственники позвонили, но не ты. Вырастили неблагодарную. Самой-то не стыдно?» Я усмехнулась. Удивительно, какими бы плохими ни были отношения с родителями, они все равно способны выжать из тебя необоснованное чувство вины. «Судя по голосу, все уже отлично». Не давая маме и секунды одуматься, тут же перешла к делу. «Вы зачем деньги с моей карты сняли?» По ту сторону возникла гробовая тишина. А потом растерянный лживый голосок. «Какие деньги, доченька? Ты чего? Как бы мы сняли?» Я вот тоже сперва думала, как так? А потом оказалось, что к моему счету в банке привязаны не одна, а две карты. Я выждала паузу. Было очень интересно, какое оправдание придумает мама. Но та рассеянно издавала невнятные звуки. «Помнишь, в прошлом году мы оформили эту карту, чтобы, если я устроюсь на работу, могла помогать вам деньгами?» «Я ведь сказала тебе!» – прокричала она. «Мне не нужны твои подачки. Я разрезала ее на мелкие части и...» «Не разрезала!» Злость внутри меня так и рвалась наружу. Более того, ходила в банкомат и проверяла состояние счета. «Это еще доказать надо!» С вызовом выплюнула она, и тогда я поняла, что все мои гадкие предположения верны. Фыркнув от омерзения, я внимательно оглядела внутренний дворик вуза. Стоило лишний раз убедиться, что никто не услышит мой позор. «Ты в курсе, что это воровство? Я могу пойти и написать заявление в полицию!» Как можно тише прошептала. Не хотелось, чтобы кто-то знал о моих проблемах с семьей. «Заявление на мать с отцом? Вообще с катушек съехала?» Женщина вдруг начала задыхаться от возмущения, перешла на писклявый крик. «А вообще пиши! Пусть все вокруг знают, что дочь у нас шлюха, и ей всякие мужики одним платежом 100 000 переводят!» «Мама!» — я обомлела от шока. «Ты что такое несешь?» «Правду! Глаза режет! Отправили тебя учиться!» А ты там спишь с мужиками за деньги, да? Отец всегда знал, что так оно и будет. Не всю дурь мы из тебя выбили. С семьей мы никогда близки не были. Родители всегда относились ко мне как к ненужному и неправильному придатку. Впоследствии мама лично убедила всех членов семьи в том, что я ужасный человек и относиться ко мне нужно с отвращением. Присмыкаться и играть на их условиях я больше не хотела. Поэтому откровенничать с мамой было бы глупо. «Это не мои деньги, а подруги Саши». Моментально солгала я первое, что в голову пришло. У нее заблокировали карту, поэтому родственники скинули деньги на учебу мне. «Как это не мои?» Я прямо слышала дрожь в голосе мамы. «Ты почему не сказала? И что теперь будет?» Злорадно улыбнувшись, я решила добить ее по полной. «У нее отец влиятельный бизнесмен. Думаю, сразу в органы пойдут». «Ну?» — с облегчением выдала женщина. «Отчислят и отчислят. Приедешь домой и будешь помогать с хозяйством». «Мне ничего не будет, ты что? Это ведь вы деньги украли. Все на камерах банкомата запечатлено». Я блефовала, ведь про камеры знать не могла. Но женщина испуганно ахнула и тут же торопливо что-то шепнула сидящему рядом отцу. Они начали ругаться, как бальзам на сердце. Не прошло и минуты, как мама снова подала голос. «Если так, то ладно, мы вернем деньги». Внутри я ликовала, ведь уже сегодня могла разорвать все связи со Шлефовым. Уже представляла, как разменяю деньги по мелким купюрам и кину в его наглое лицо. Нет, лучше мелочью. Так больнее. «Быстрее!» Саша уже начала нервничать. Поторопила я их холодно. «Вам не нужны проблемы с ее отцом». «Завтра. Сегодня мы в банкомат не пойдем. Жди!» И отключилась. Мне только и оставалось, что в недоумении смотреть на трубку и нервно кусать губы. В тот вечер я задумчиво крутила между пальцами ручку, не в силах погрузиться в учебу. Мысли о деньгах оттеснили все другие. Вдруг сотовый завибрировал. Я кинулась к нему с надеждой, что это родители, которые сжалились и перевели деньги обратно. «Диана, добрый вечер. Завтра я курирую марафон с твоим участием. В 7 утра жду у сквера». Словно ни в чем не бывало, писал Шлефов. Было странно видеть это сообщение сразу после голого тела преподавателя, удалить которое из общей беседы я просто забыла. Не замечая того, я увлеклась разглядыванием фото. Как у такого противного человека могло быть такое шикарное тело? Рельефное, спортивное, подсушенное и правильно сформированное. Вселенская несправедливость. «Только не говори, что ты любуешься фото, Василькова!» Пришло новое СМС, и я встрепенулась, оборачиваясь по сторонам. Было полное чувство, будто в общежитии камеры и за мной следят. «Было бы на что смотреть, господин Шлефов», — в тон ему ответила я. Никогда бы не призналась в этом вслух, но да, там было на что посмотреть. Это была моя грязная, жуткая тайна. Разглядывать это фото каждый вечер перед сном. Никто и никогда об этом узнать просто не мог. Никто не жаловался. Пришло вдруг. В буквах прямо чувствовались надменность и величие. Резко захотелось опустить планку самомнения профессора, и я несдержанно ответила. «Оптимист? Радуетесь мелочам? Очень похвально в вашей ситуации». Я была просто уверена, что сейчас получу гневную учительскую тираду, но вместо этого пришло нечто саркастичное. «У тебя все в порядке со зрением, Василькова. Может, стоит пересесть с третьего ряда на первый?» «Знаете, поудобнее устроившись на постели, я незаметно для себя втянулась в странную игру. У моей мамы магазин оптики, но даже она тут бессильна». Ответа не последовало, а я уже раскочегарилась и останавливаться не собиралась. «Вам холодно или он всегда такой?» А в ответ только подмигивающее СМС. «Знаете, у собаки моей подруги такой же прыщ на лапе. Не знаете, от чего он?» Прошло более 5 минут ожидания, когда Шлефов вдруг напечатал нечто, по моему мнению, совершенно нелогичное. «Теперь я абсолютно убежден, что ты рассматриваешь его постоянно. И тебе понравилось. Ай-яй-яй, плохая девочка». Я вздрогнула. Было в этих словах что-то, чего не должно быть между преподавателем и студенткой. Тут же отряхнула голову. «Какая глупость. Шлефов ненавидит меня до одыри и способен только на издевательства». Вдруг вспомнив, что завтра мне следует быть на марафоне, я измученно застонала и переменила тему. «С прискорбием приду к 7 к скверу. Сообщите, если тоже соберетесь преодолевать дистанции. В таком случае захвачу 2 гвоздики». Той ночью мне снились странные, совершенно неправильные сны. Почему-то главным героем был никто иной, как профессор Шлефов, и делал он то, чего не стоит повторять преподавателю.